Глава восьмая. Долго мы пели про свет, а сами шли сумраком, не замечая за болтовнёй, как ветер играл стеклянными струнами, соединяющими наши души с землёй. «Даже не верится, что удалось оторваться», — сказала Кейса, спрыгивая с огромного волка и переводя дыхание. Комната многоквартирного дома, в котором они укрылись от погони, оставляла желать лучшего. Потолок отсырел, а со стен кусками сыпалась штукатурка. «Похоже, они и впрямь отстали», — отозвался Найрет, обращаясь в человека и плюхаясь на пол. «Скорее всего, охотились на Ричи, а когда захватили цель, свернули операцию», — заключила девчонка. «Может, ему удалось уйти?» «Я тебя умоляю», — протянула Кейса. «Ты видел, сколько их?» — добавила она с упреком. «Пес сам решил нас прикрыть». «Легко говорить, когда унес ноги». «Кто-то должен был тебя вытащить. Вступись я за Ричи, попались бы все трое». Взгляд Кейсы грустнел на глазах. «Да не переживай ты. Анти он нужен живым. Бьюсь об заклад, ублюдки не тронут его, пока не выяснят подробности». «Даже не знаю, что лучше», — угрюмо вздохнула Кейса. «Тебя зацепили?» — спросила она, уставившись на плечо перекидыша. «Ерунда». «Дай посмотрю». Девчонка задрала окровавленную футболку и поморщилась. От предплечья до самой лопатки красовалась рана с рваными краями. «И это ты называешь ерундой?» «Не смертельно. Затянется через пару дней», — отмахнулся Найрат. «Шутишь? Надо наложить швы, иначе подхватишь заражение». «И что ты предлагаешь? Пойти в больницу? Или, может, в госпиталь Анти?» Плечи Кейса дрогнули. Всхлипывая, она отвернулась к окну. Неожиданно девчонка села на пол, обхватив колени руками, и разрыдалась. «Эй, ты чего?» Найрат попытался погладить ее по голове, но та лишь грубо отстранилась. Какое-то время слышались только вздохи и плач. «Как мы это сделаем?» — наконец спросила Кейса, немного успокоившись. «Что именно?» «Вытащим Ричи». «Не думаю, что это возможно». «Поступай, как знаешь, а я спасу его любой ценой». «Он принес себя в жертву ради нас, Кей. Отправиться в логово Анти значит перечеркнуть его поступок». «Трус!» «В отличие от тебя, у меня еще остался здравый смысл и инстинкт самосохранения». Найрат прикрыл окно куском полиэтилена, лег на кучу старых матрасов и зевнул. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила девчонка. «Выглядишь паршиво». «Спать хочу», закашлялся Найрат. «Регенерация отнимает много сил. Хорошо бы свалить подальше отсюда, но я не в состоянии. Вздремну пару часов, и станет полегче». «Уверен, что не хочешь зашить рану? Могу поискать нитку с иголкой». «Не надо», — отозвался Найрат, прикрываясь старым одеялом. «Хорошо», — слишком легко согласилась Кейса, обычно спорившая до последнего. «Покараулишь, пока я сплю. Буди при любом подозрительном шорохе, не жалей, хорошо?» «Как скажешь», — ответила девчонка. Перекидыш укутался и задремал. Постепенно дыхание оборотня выровнялось, а выражение лица смягчилось. Какое-то время Кей сидела рядом и смотрела на него. Когда волк начал сопеть и приоткрыл рот, она решила, что пришло время улизнуть. Ей было совестно, ведь за последние сутки Найрат не раз спас ей жизнь, но привязанность к овчару оказалась сильнее мимолетной дружбы и легкого флирта с оборотнем. После того, как они покинули лесную избушку, с его стороны прекратились всякие заигрывания, и Кей вздохнула с облегчением. Она не могла понять, зачем вообще строила ему глазки, и что нашло на нее той ночью, когда они сидели в обнимку. Теперь же ситуация складывалась однозначно. Найрат не оставил ей выбора. Девчонка догадывалась, что он ни за что не позволит ей отправиться к Анти. Поэтому уйти, пока перекидыш отсыпается, — единственная возможность осуществить задуманное. Волк не пропадет в одиночку. Он может постоять за себя. Да и затеряться без нее ему будет гораздо легче. Он и сам не раз предлагал Кей отчалить восвояси. Проснувшись, Найрат только обрадуется, что избавился от балласта. Девчонка достала трофейный радар, который решила прихватить с собой, рассудив, что прибор ей нужнее, чем оборотню. У того есть волчье чутье, а людям приходится полагаться только на технику». Кейса выглянула в окно и похлопала по карманам, проверяя оборудование. Рюкзак со всеми припасами остался в бункере, так что теперь в ее распоряжении осталось только то, что она вытащила из кармана Фанти, валявшегося в отключке. Сеть, запасная обойма, заглушка и фонарик. Ей предстояло пересечь пустынный район и добраться до центра чокнутых фанатиков, который находился неизвестно где. Каким образом вытащить Ричи из плена, Кейса не знала, но была уверена, что по пути она обязательно что-нибудь придумает. Девчонка накинула капюшон и зашагала прочь. Дом, в котором они устроили привал, был заброшен еще до войны. В коридоре валялась куча разного хлама и пустых бутылок. Доски паркета прогнили, местами обнажая металлический каркас. С каждым шагом тревога нарастала. Изнурительное беспокойство, которое исчезло с появлением пса, вернулось вновь. Присутствие перекидыша сглаживало страхи, но теперь, когда Кей оказалась без защиты, они набросились на нее с новой силой. Как выжить одной в спятившем полисе и добраться до конторы Анти, Кейса не знала, но какая-то неведомая сила влекла ее вперед. Перед тем, как выйти на улицу, девчонка включила радар. Прибор оказался более навороченным, чем тот, которым они пользовались раньше. Качественный экран и большое количество опций говорили, что в ее руках девайс нового поколения. Несколько минут пришлось повозиться с настройками, прежде чем она разобралась с управлением и запустила сканирование. Через пару минут девчонка облегченно вздохнула. Людей и стражей поблизости не оказалось. После этого Кейса огляделась. Сложнее всего было понять, куда идти. Местность после бомбежки выглядела не лучшим образом. Полуразрушенные дома, перевернутые машины, воронки от взрывов. В довершение картины день выдался непогожий, облака полностью закрыли небо, а на горизонте толпились темные грозовые тучи. Пару минут она стояла в задумчивости, а потом снова уткнулась в экран. Порывшись в настройках, девчонка нашла навигатор и вывела карту. Красной точкой где-то вдалеке был отмечен центр Анти, куда бойцам предстояло вернуться с патруля. Теперь хотя бы ясно, в каком направлении двигаться. Кейса перевела радар в автономный режим. Пользоваться онлайн-картой казалось опасной затеей. В штабе могли отслеживать местоположение рекрутов, чтобы находить раненых или убитых. Это могло привлечь патруль, чего девчонке хотелось меньше всего. Кейса раздумывала еще полминуты, а потом уверенно зашагала в восточном направлении. Если верить радару, именно там, за 15 километров отсюда, располагался ближайший центр Анти. Через пару кварталов ее внимание привлекла подземная парковка. Девчонка приметила знак издалека и решила туда заглянуть в надежде отыскать исправную тачку. Внутри пахло плесенью и сточными водами. Кейса пошарила по карманам. Небольшой фонарик выхватил из темноты лишь слабое пятно света. Пройдясь по парковке, девчонка поняла, что та практически пустовала, за исключением нескольких раскуроченных машин в дальнем углу. Автомобили, которые остались целыми, оказались совсем древними. Судя по количеству пыли на кузове, ими долгое время не пользовались. Только видавший виды «Вольво» выглядел более или менее исправным. Автомобиль казался настолько старым, что никому в голову не пришло разобрать его на детали. Хозяин не потрудился даже вытащить ключ из замка зажигания. Кейса решила попытать удачу. Она открыла скрипучую дверь, плюхнулась на продавленное сиденье. С замиранием сердца девчонка повернула ключ, но вместо звука вращающегося стартера раздался лишь слабый щелчок. Она повторила попытку, но чуда не произошло. Машина пронзительно клацнула, не желая работать. На третий раз послышался противный визг шестеренки, но мотор так и не завелся. Девчонка в отчаянии ударила по рулю и вылезла из салона, собираясь уходить. Когда ей пришла в голову шальная идея. Кейса открыла капот и отыскала глазами злосчастный стартер. В детстве она частенько проводила выходные с отцом в гараже, наблюдая, как тот копается во внутренностях авто, засучив рукава и испачкав руки по локоть в машинном масле. Ремонтом школьница нисколько не интересовалась. Гараж был лишь местом, где можно поболтать с родителем обо всякой чепухе, пока у того заняты руки. Однажды, когда машина не заводилась, девчонка имела неосторожность спросить, зачем он колотит по какой-то штуке под капотом разводным ключом, и была вынуждена выслушать целую лекцию о том, как устроен двигатель. С тех пор Кейса запомнила, что деталь, которая крепится к мотору, может забиться старым маслом, и есть шанс, что хорошая взбучка поможет ей снова заработать. Блондинка подняла кусок арматурины, валявшейся неподалеку, и несколько раз стукнула по небольшой металлической коробке, после чего вернулась в машину и попробовала ее завести. Электромотор издал страдающий звук и пару раз обернулся вхолостую, после чего двигатель приглушенно затарахтел, набирая обороты. Девчонка взвизгнула от восторга. Водительского удостоверения у Кей не было. Ее навыки вождения сводились к тому, что она могла ехать по прямой пустой дороге. Но сейчас это не имело значения. В разрушенном районе других водителей вокруг не наблюдалось, а если кто-то и встретится, то скорее попытается ее пристрелить, чем спросит о наличии водительских прав. Датчик бензина стоял почти на нуле. Кей пошарила по другим авто в поисках горючего. К счастью, в соседней посудине оказалось почти полбака. Теперь у нее появился реальный шанс ускользнуть от Найрода. Перекидыш мог пуститься вдогонку и попытаться вернуть девчонку после того, как проснется. Закончив возиться с машиной, Кей с трудом вывела Вольво на свежий воздух. За время, что она провела на подземной парковке, небо почернело. Грозовые тучи расползлись, застилая и без того хмурый небосвод. Мрак вытеснил дневной свет. Начал накрапывать дождь. Под крышей авто непогода больше не пугала. Оставалось надеяться, что дороги не заблокированы, и ей удастся проехать приличное расстояние. Девчонка попробовала включить радио. Вместо музыки в колонках раздалось только шипение. Тогда она переключилась на диск, и салон наполнили звуки рока. Кейса ехала по разрушенному району под дождем, который вдруг разошелся не на шутку, и весело постукивала пальцами по рулю в такт музыки. Девчонка поймала себя на мысли, что наслаждается этим моментом, как бы абсурдно это ни звучало. Школьницы ее возраста смотрят сериалы и встречаются с парнями, а Кей за последние месяцы выпала доля вести столь насыщенную жизнь, что впору писать мемуары. До начала войны она была простой старшеклассницей, которая вряд ли могла бы похвастаться опытом жизни в трущобах, умением обращаться с оружием, а также наличием личного телохранителя, которого предстояло вырвать из когтей смерти. Когда из-за поворота показались высотки микрорайона, она сбавила скорость до минимальной и призадумалась, что опаснее — двинуться по объездной или напрямик. Если ехать через многоэтажный сектор, были все шансы застрять в завалах. А если двинуться по кольцевой, нарваться на гражданских или анти, ибо трасса проходила почти по границе районов. Кейса медленно вела жестяную посудину по дороге, превратившейся в бурную реку. На такой не видно ни пробоин, ни дыр, поэтому можно просто лишиться машины, если та угодит в глубокую яму. Вытолкать авто в одиночку ей не под силу. Когда она проехала центральную площадь, ливень усилился настолько, что сложно было что-либо разглядеть. Блондинка двигалась на удачу, предполагая, что впереди должна быть дорога. Пару раз Кей буксовала, когда, не заметив поворота, съехала с трассы. Положение спасла низкая скорость и то, что у девчонки хватило ума не давать резко по газам, а плавно вырулить на дорожное полотно. Лишь чудо, что ей удалось не завязнуть в грязи. Ближе к вечеру тучи немного расступились и посерели, подсвеченные заходящим солнцем. Кейса проехала по пустынному району около 50 километров. Местами пришлось двигаться со скоростью пешехода, часто выходить из машины и осматривать дорогу на проходимость. За это время ей не попалось ни одного человека. Несколько раз девчонке казалось, что она видела мелькающие между строений тени, но те всякий раз скрывались, стоило обратить на них внимание. В таком случае она прибавляла газу и старалась поскорее убраться. Приятной неожиданностью оказалось то, что в нее даже не пытались стрелять. Похоже, у местных закончились патроны, или же бродяги опасались раскрывать себя. С наступлением сумерек небо очистилось, и на нем появились звезды. Кейса не решилась продолжать путь под покровом ночи, ее навыки вождения оставляли желать лучшего, а терять тачку по неосторожности ей совсем не хотелось. По подсчетам девчонки, до границы районов осталось совсем немного. Кейса свернула на небольшую парковку, остановила машину рядом с двумя изувеченными фургонами и погасила фары. Девчонка вышла из салона, глубоко вздохнула пахнущей прохладой вечерний воздух и потянулась, разминая уставшее от долгого сидения тело. Она обошла старое «Вольво», проверяя, сильно ли досталось машине за день езды с никудышным водителем. Задний бампер бесследно пропал в одной из бесчисленных дорожных ям. Правое крыло немного покорежило, когда, выезжая с подземной парковки, Кей не вписалась в поворот. Выхлопная труба помялась, но осталась на месте. Не так уж и плохо. В следующее мгновение ее пронзило ощущение опасности. Кейса резко обернулась и замерла. Из темноты на нее смотрели два немигающих глаза. Зверь стоял в нескольких метрах от нее. На секунду девчонка подумала, что вернулся Ричи, но быстро поняла, что ошиблась. От этого существа веяло холодом. Казалось, монстр оценивал ее, будто просверливая взглядом до самых костей. Кей медленно потянулась за пистолетом. Сунув руку в карман, она чуть не взвыла, поняв, что оружие осталось на переднем сиденье автомобиля. Холодеющие от ужаса пальцы нащупали только сеть автозахват. Стараясь не делать резких движений, она достала и активировала ловушку, нажав на маленькую боковую кнопку. Казалось, зверь внимательно наблюдал за ее манипуляциями. Не дыша, девчонка плавно отвела руку назад. Из темноты послышалось глухое рычание. Глаза монстра сверкнули. Она замерла. Руки предательски задрожали. Вероятность промахнуться увеличивалась с каждой секундой промедления. Монстр опустил голову и медленно двинулся на нее крадущейся походкой. Кейса оцепенела от страха. Сердце бешено колотилось, а прохладный влажный воздух щекотал ноздри. «Вот все и закончилось», — подумала она и неожиданно для себя зажмурилась. Оцепенение, которого она так долго боялась, завладело каждой клеточкой ее тела, не давая пошевелиться. Перед глазами пронеслись события последних месяцев. Первый день войны, наступивший так неожиданно. Бомбежки, бегство и жизнь на улице. Встреча со стражем и избушка лесной отшельницы. Потом она ясно увидела ту разительную перемену, которая произошла с ней в избушке Агнес. И это омерзительное чувство липкого страха, что вернулось после того, как она ушла от Найрода. О чем она только думала, убегая от перекидыша, и на что надеялась при полной неспособности постоять за себя. А еще строила грандиозные планы пробраться к Анти и вытащить Ричи. Похоже, последнему не суждено сбыться. Сейчас ее сожрет этот ужасный монстр. На какой-то момент Кейса ощутила спокойствие и умиротворение. Смерть от клыков мутанта уже не казалась чем-то ужасным, а скорее была избавлением от страданий. Суденышко, которое швыряло по волнам сурового беспощадного океана, наконец-то найдет покой в тихой гавани небытия. Кейса замерла в ожидании неизбежного, но ничего не произошло. Вскоре оцепенение отступило, и она снова открыла глаза. Монстр, собиравшийся разорвать ее на куски, бесследно исчез. И девчонка снова оказалась одна. Руки подрагивали, ладони были влажными от пота. Повертев головой, Кейс убедилась, что опасность миновала. Она бросилась к машине, лихорадочно повернула ключ зажигания и дала по газам. Чувства возвращались постепенно, наполняя сознание капля за каплей. Сначала Ричи ощутил головную боль, потом заныли ушибленные бока. Последним толчком к пробуждению стала невыносимая жажда и горький привкус во рту. Воспоминания появились в голове овчара, как вспышка молнии. Из его груди вырвалось глухое рычание. Пес вскочил, ударился затылком о прутья решетки и упал на пол клетки, словно подкошенный. Поняв, что попался, Ричи затравленно огляделся вокруг, пытаясь побороть дурноту. Его знобило, голова раскалывалась. Клетка, в которую его поместили, была напичкана снизу доверху электронными датчиками. В самом углу сиротливо стояла миска с водой. Пошатываясь, овчар подошел и начал жадно лакать теплую воду. Вкус питья доставил ему большое удовольствие. Смочив пересохшую пасть, он еще сильнее ощутил горечь с привкусом лекарств. Анти нашпиговали его снотворным и не поскупились на дозу. Еще в бункере он все для себя решил. Овчар хотел защитить девчонку любой ценой с момента их первой встречи. Расклад получался один. Кейси не выбраться без посторонней помощи. Для того, чтобы скрыться, ей нужен волк. Что еще оставалось делать верному псу? С щенячества его готовили, чтобы он отдал свою жизнь за человека. У него, по крайней мере, был выбор, и он им воспользовался. Сколько стражей прыгнуло под пули и клыки оборотней, даже не осознавая, кого они защищали на самом деле. Закончив пить, Ричи рухнул на пол. Он чувствовал слабость, хотя, кроме нескольких неглубоких царапин, на теле не было повреждений. Какое-то время пес лежал неподвижно, прикрыв глаза. Звук шагов заставил его навострить уши. «Очнулся, блохастый!» — раздался грубый голос совсем рядом. Анти пнул тяжелым ботинком по решетке. От резких звуков овчар поморщился. «Встать!» — рявкнул другой, более властный голос, показавшийся Ричи отдаленно знакомым. Пес устало поднял глаза на мучителей. Их было двое. Высокий и широкоплечий боевик Али, мерзкий тип, работавший в соседнем отделе, и приземистый молодой парень, которого страж видел впервые. Али противно оскалился, выставляя напоказ стальные зубы, и хлопнул товарища по плечу. «Смотри, мол, вот как с ними надо!» «Думал, сможешь улизнуть!» Ричи промолчал. Боевик шлепнул пальцем по маленькой круглой панели, которую держал в руке. Электрический разряд ударил по ногам. Пес повалился на пол, словно подкошенный. Али противно заржал и продолжил. «Знаешь, что интересно? Что вы, блохастые твари, возомнили о себе? Откуда в тупоголовые головы пришла идея, что вы умнее нас? Чтобы обвести придурков типа тебя вокруг пальца, большого ума не надо», — ответил Ричи. Анти ударил снова. Стража притянула к полу. Мышцы окаменели от напряжения, непроизвольно сокращаясь под разрядами тока. Сердце бешено колотилось, сбиваясь с ритма. «Ты это, полегче». Приземистый положил руку на плечо товарища. «Начальство не обрадуется, если кобыздох протянет лапы раньше времени. После снотворного не стоит фигачить электричеством. Мы это уже проходили». Али наморщил лоб и положил пульт в карман. Потом резко шагнул вперед, просунул руку между прутьев, схватил пса за загривок и притянул к решетке так, что у того чуть не хрустнула шея. У Ричи не было сил сопротивляться. «Думаешь, крутой? Посмотрим, как запоешь в кабинете Картера. Он и не с таких вышибал браваду». «Я не боюсь», — прошипел Ричи. «А зря». Здоровяк плюнул себе под ноги. «Пойдем, братан, пригласим душегуба». Душегубом оказался невысокий мужчина в очках с холодными глазами и козьей бородой. Он лишь мельком взглянул на пса, уделив больше внимания журналу, лежавшему на столике недалеко от клетки. «Ну и зачем меня позвали?» «А то ты не знаешь», — Али слегка поджал губы. Тон очкарика ему не понравился. Боевик вообще недолюбливал дотошного доктора, хотя старался не показывать этого. Картер пользовался уважением, как специалист развязывать языки с криминальным прошлым. «Догадываюсь», — хмыкнул душегуб. «Только пациент к серьезной работе не готов, а баловаться я не настроен». «Но, может, прошлифуешь его слегонца», — попытался приземистый. «Слегонца будешь развлекаться с подружкой, а мне мое время дорого», — отрезал доктор. Мало того, что ваши оболтусы в очередной раз переборщили со снотворным. Неужели так сложно запомнить дозу? А вдобавок еще вы поигрались с электрошоком и даже не потрудились занести это в протокол». Али с товарищем виновато переглянулись. «И не надо делать такие лица. Запах паленого чувствуется даже в коридоре. И как я, по-вашему, должен работать? Пациенты, умершие раньше времени, мне не нужны, уж увольте». «Я только попробовал», — пожал плечами Али. «Пробовать будешь бабу», — сурово сказал Картер. «А пока объекту нужен покой. Завтра повторный осмотр». Спорить никто не решился, и душегуб покинул помещение. После того, как он ушел, Али рассерженно пнул по решетке. «Повезло тебе, блохастый». Боевик снова плюнул себе под ноги и вышел. Товарищ последовал за ним. Ричи снова остался один. Пес сделал несколько кругов по клетке, тяжело вздохнул, лег на пол и закрыл глаза. С завтрашнего дня его жизнь превратится в ад. А пока что можно отдохнуть. Однако, как следует вздремнуть, овчару не удалось. Через час после предыдущих визитеров в коридоре снова послышались шаги. Пес открыл глаза и навострил уши. В дверях показался молодой парень с миской, полной сухого корма и бутылкой воды. Прежде чем войти, он воровато оглянулся. «Привет, герой! Я покушать принес», — дружелюбно сообщил Анти. Парень остановился прямо напротив клетки и с интересом, почти весело, глядел на овчара. Не дождавшись ответа, он просунул миску с едой в специальное отверстие в клетке и наполнил другую миску водой, просунув горлышко бутылки между прутьями решетки. «Не хочешь болтать?» — спросил визитер, заглядывая в глаза. «Понимаю. Я бы на твоем месте тоже не тяготел к светским беседам». «Кто ты такой?» — раздраженно фыркнул Ричи. Пес не мог понять, что хотел этот человек. Анти и раньше не горели желанием ласково разговаривать со стражем, а после того, как его заточили за предательство, и подавно. Несмотря на плохое самочувствие, пес заметил, что этот парень чем-то отличался от других рекрутов. Откуда он взялся и чего хотел, было неясно. После наркоза Ричи чувствовал себя паршиво, поэтому его раздражал этот юнец, болтающий с ним, как с закадычным другом. «Я Альтар. Мне поручили доставить ужин». «Принес?» — парень кивнул. «Тогда проваливай». «Зачем же так грубо?» — как ни в чем не бывало, спросил визитер. «А чего ты хотел?» «Поболтать». «Вот привязался», — вздохнул Ричи. «С тебя не убудет», — все так же непринужденно продолжил молодой человек. «Мне всегда нравились бунтари. Еще со школы, представляешь?» «И что?» Ричи понял, что от него так просто не отделаешься. Подошел к миске и принюхался к корму. «Про Робеспьера слыхал? Помню, когда в школе рассказывали, как его казнили, у меня аж мурашки по спине бегали. Страшно и в то же время круто. Как считаешь?» «Ну чего ты пристал?» — обреченно спросил пес. «Ты не знаешь!» — воодушевленно воскликнул Альтар. «За несколько месяцев охоты за твоей головой ты стал ходячей легендой. Мы с ребятами заключали пари, поймают тебя или нет. Я ставил на то, что ты улизнешь, и проиграл. На кой черт приперся в карантинную зону?» — требовательно спросил Альтар и, не дождавшись ответа, продолжил. «Даже сейчас открыто несколько финальных ставок. Признаешься ли в том, что грохнул проводника, и сдашь ли подельников?» «Что за бред?» — прорычал страж. «Молоток, продолжай в том же духе», — воодушевился парень. «Хотя Картер вряд ли на это купится», — добавил он задумчиво. «Знаешь, братишка, мне тебя даже жалко. Говорят, душегуб — тот еще садист. Никто в своем уме не нанялся бы на такую работу». «Кажется, я понимаю», — протянул Ричи. «Сначала присылали плохих копов, а теперь хорошего». «Не угадал, герой. Никто меня не подсылал. Я сам напросился, чтобы поглазеть на знаменитость и перекинуться словечком, прежде чем делать заключительные ставки. Копеечка, знаешь ли, лишней не будет», — подмигнул Альтар. «Ты дурак или прикидываешься?» — разозлился пес. «Да брось ты! Что плохого в дружеской беседе? Картер будет говорить совсем по-другому. Что касается меня, я зла не держу. Мне любопытны твои мотивы. Знаешь, с самого детства я мечтал о таком псе, чтобы умный, верный и говорящий. Друг, который всегда с тобой. Здорово, правда? Потом мой кореш завербовался и подкинул фильмы про оборотней. Я сначала не особо проникся, а потом услышал про стражей и побежал вербоваться. Оборотни — это фигня, а вот говорящие овчарки меня сразу заинтересовали. Ну а потом пошло-поехало. Знаешь, мой напарник — удивительный пес, такой услужливый и дружелюбный. Вот я и думал, как это страж мог грохнуть проводника. Что могло послужить причиной? Ведь иные овчарки не переживают потери вожатого и погибают от горя. А тут... Я себе места не находил. Вздохнул Ричи, не в силах вымолвить ни слова против нелепых обвинений. Он вспомнил темный парк на окраине и поляну, залитую лунным светом. Когда он нашел Рашида, тот уже был при смерти. Шайка бандитов напала всем скопом. Ричи был в патруле и почуял неладное слишком поздно. «Хочешь сказать, что не причастен к его смерти?» «Рашида прикончили бандюги. Перед смертью он отдал приказ держаться девчонки. С тех пор я работал с ней». «Значит, она грохнула куратора?» «Нет». «Темная выходит история. Тогда мятежники?» «Я сказал все, что знаю». «Ладно, ладно, я тебе верю. Но все же, как насчет революционных братьев? Когда ты примкнул к их рядам?» «Понятия не имею, о чем ты». «Хочешь держать это в тайне?» «Понимаю. Ну хотя бы намекни, много их». «Я ничего не слышал о мятежниках», — в очередной раз ответил Ричи. «Проводник приказал подчиняться девчонке. Что я и делал, пока встреченные кураторы не захотели ее убить. Мне пришлось вступиться за Кейсу и пуститься в бега». «Советую придумать более складную историю. Это не имеет никакого смысла. Зачем Рашиду было отдавать подобный приказ? Его грохнул ты, мятежники, или девчонка?» «То были местные бандиты», — упрямо повторил страж. «Сам подумай, тогда при чем тут девка?» — не унимался визитер. «Не знаю», — устало ответил пес и зевнул. Ричи начал жалеть, что ввязался в беседу с приставучим парнем. Альтар взглянул на часы и присвистнул. «Приятно было поболтать, герой. Я опаздываю на смену. Удачи завтра с душегубом! Хотя сомневаюсь, что это поможет». Рано утром в комнату вошли двое парней в камуфляже. В руках они держали палки-удавки. Когда-то Ричи видел, как стража ловили такими бродячих собак. Анти распахнул дверь клетки, накинул петлю на шею пса и потянул пленника к выходу. В движениях рекрута чувствовался расчет и холодная уверенность. Что-то подсказывало овчару, что он не первый страж, с которым им пришлось иметь дело. От людей за километр веяло ненавистью. Складывалось впечатление, что парни готовы шлепнуть его на месте, не моргнув глазом. Поэтому Ричи предпочел не сопротивляться. Как только пес оказался вне клетки, второй мгновенно накинул на его шею страховочную петлю и ловким движением надел намордник. Не говоря ни слова, они провели овчара по коридору пустого тренажерного зала к массивной двери с кодовым замком. Старший нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь распахнулась, и рекруты втянули пса в медицинский кабинет с белой кафельной плиткой. Одну стену занимал шкаф со множеством полок, а возле второй располагалась странная конструкция, напоминающая металлический каркас овчарки. Рядом висело огромное зеркало. Душегуб сидел в углу за небольшим столом и сосредоточенно щелкал мышкой. Через полминуты он оторвался от экрана, кивнул вошедшим, недобро улыбнулся и пробежался по псу оценивающим взглядом. Худощавый доктор разглядывал Ричи с тем же интересом, с каким биолог изучает вспоротое брюхо лягушки. После этого Картер подал жест, и парни подтащили овчара к клетке, сделанной по форме тела пса и распахивающейся наподобие шкатулки. Они впихнули стража внутрь и захлопнули дверцу. После этого один из рекрутов защелкнул на шее овчара пластиковый ошейник, напичканный электродами, и сдернул намордник. Откуда-то выскочил ассистент и ловко обернул вокруг лап Ричи ремни с металлической проволокой. Парень исчез так же быстро, как и появился. Краем глаза Ричи заметил, что зеркало оказалось дверью, за которой располагался пункт наблюдения. Закончив работу, рекруты уставились на доктора в ожидании дальнейших указаний. Душегуб махнул рукой, и те молча удалились. «Ну, здравствуй, R08», — сказал он, не отрываясь от монитора ноутбука. «Странно слышать пожелания здоровья от вас», — отозвался пес. «Да ты шутник!» — противно хихикнул Картер. Он открыл ящик стола, достал медицинские перчатки и натянул их, не отрываясь от ноутбука. Потом доктор не спеша подошел к шкафу и извлек оттуда ослепительно белый медицинский халат. Закончив возиться с одеждой, Картер поставил стул напротив клетки и уселся, закинув ногу на ногу. «Начнем, если ты не против». Вежливость палача пугала больше, чем грубость боевиков. Ричи представил, как тот обходительно вскрывает ему брюхо и прижал уши. Пес не был глупцом. Еще при первой встрече понял, что перед ним профессионал, которому не составит труда узнать все, что он хочет. Поэтому пес решил не играть в молчанку, а выложить все как есть. По крайней мере, то, что не навредит его друзьям. Со своей жизнью он уже распрощался. Насчет политики руководства относительно предателей овчар иллюзий не питал. «Разве это имеет значение?» «Конечно!» — с охотой отозвался Картер. По этому ответу Ричи понял, что ему нравилось заигрывать со своими жертвами. Душегуб получал удовольствие, ведя разговоры с бедолагами, прежде чем превратить тех в кусок мяса. «Согласие сотрудничать сложно переоценить. Этим ты облегчишь жизнь мне и смерть себе. А, возможно, даже спасешь собственную шкуру. Я вижу, что пес ты не глупый, и догадываешься, что бывает с предателями». «Ага», — отозвался Ричи. Во время беседы ошейник и ремни на ногах жили своей жизнью. Пластиковая полоска туго обхватила горло, а маленькие щупальца на ней раздвинули шерсть и прилепились к коже наподобие пиявок. Ремни на ногах затянулись и выпустили иголки. «Я не говорю, что ты сможешь вернуться к работе», — продолжил доктор. «Мы оба понимаем, это исключено. Байки о том, что если удастся договориться, мы выставим твое отсутствие как работу под прикрытием, не для тебя, а для кабыздохов с интеллектом пониже. Ты на это не клюнешь, поэтому я сэкономлю время, сказав правду. Кстати, советую поступать так же». «Я уже сказал все, что знаю вашему сотруднику», — с готовностью ответил страж. «У нас больше вопросов, чем ты можешь себе представить». «Значит, Альтара все-таки подослали». «Задавать вопросы — это моя прерогатива. Другие оказались не так эффективны». Картер погладил козью бородку. «Юнец сам напросился покормить собачку», — неожиданно ответил он. «Паршивец неплохо ладит с вашим братом и любит деньги. Нетрудно было догадаться, что он попытается выведать подробности для ставок». «Значит, вы все слышали?» «Разумеется», — подтвердил палач. «Что вы хотите знать?» — вздохнул пес. Ему стало грустно, что последний день своей жизни он проведет с этим садистом. «Меня радует твое желание сотрудничать», — продолжил палач. «Честно говоря, я этого не ожидал и приготовился пустить в ход тяжелую артиллерию. Но так даже лучше. Что ж, давай поболтаем. Когда ты в первый раз столкнулся с мятежниками?» «Я ничего не знаю о них», — ответил пес. «Ответ неверный», — протянул Картер. А через пару секунд тело Ричи сковала больная судорога. Пес вскрикнул, но тут же затих, не в силах издать ни звука. Несколько долгих секунд он молча страдал от боли. Судорога прошла так же быстро, как и появилась. В руках душегуба не было никаких приборов, поэтому пес догадался, что Картер послал сигнал кому-то из помощников по ту сторону стекла, а также, что боль вызвана каким-то препаратом, впрыснутым внутривенно. «Хорошо», — доктор довольно кивнул. «Зайдем с другого конца. Какая связь между девчонкой и смертью Рашида?» После того, как овчар закончил, мужчина прошелся по кабинету и взглянул на монитор ноутбука. «Похоже, ты говоришь правду. По крайней мере, датчики в этом уверены», — задумчиво произнес Картер. «Зачем мне лгать?» «Чтобы прикрыть задницы своих друзей-мятежников», — предположил мучитель, внимательно наблюдая за реакцией пленника. «Не знаю, кто они такие, но, похоже, они здорово насолили конторе», — попробовал пошутить пес. «Блохастые шавки решили, что они умнее людей», — поморщился Картер. «Стражи готовят заговор?» — искренне удивился Ричи. «Не думал, что такое возможно». Мы тоже не предполагали подобного развития событий до поры до времени. Это дело рук какого-то недовольного умника. Мерзавец смущает добропорядочных псов и подводит их под смертную казнь». «И много таких?» — присвистнул овчар. «Немного», — коротко проинформировал доктор. «Но раковую опухоль вырезают целиком, несмотря на размер». Картер замолчал, поймав себя на мысли, что заболтался. «Любопытно», — отозвался овчар. «Жаль, что я ничего не знал о них раньше». «Что ты можешь сказать про оборотня?» Анти решил сменить тему. «Он неплохой парень». «Я смотрю, ты зашел даже дальше недоумков-мятежников. Те всего лишь предали контору, а ты еще и умудрился подружиться с грязнокровкой. Как это вышло?» «Я, как и остальные стражи, ненавидел волков лютой ненавистью. Но Агнес убедила меня, что стражи и перекидыши друг другу как кузены. Она говорит, что с волками у нас намного больше общего, чем с людьми». Выражение лица допрашивающего менялось на глазах. Довольная улыбка тут же исчезла. Вместо нее появилась тревога, сменившаяся гневом. «Кто такая Агнес?» — сердито спросил он. «Лесная отшельница и ведьма», — ответил Ричи с наслаждением, наблюдая за тем, какой эффект производили его слова. «Совсем рехнулся! Какая еще, черт побери, ведьма?» «Самая обыкновенная», — ответил страж, наслаждаясь триумфом. «Живет в заколдованной роще в маленькой избушке». «Мне нужен точный адрес. Старуху следует поскорее отправить в психушку». «Попробуйте, если получится», — усмехнулся Ричи. Электрический ток пробежал по лапам, стремительно перекидываясь на все тело. Несколько секунд овчар испытывал жуткую боль, но реакция палача того стоила. Душегуб начал подозревать неладное. Всего лишь пару месяцев назад Анти открыли, что стражи, которых они считали не умнее обычных дворняк, организовали подпольное сообщество, подрывающее авторитет конторы. А теперь этот кабыздох открыто смеялся над ним, озвучивая опасную правду. В стражах текла кровь оборотней. Именно скрещивание с врагами сделало из обычных служебных кабыздохов суперпсов, обладающих неумолимым чутьем и недюжинной силой. Благодаря тесному родству с этими тварями псы владели магическими трюками. Волчья кровь позволяла им безошибочно брать след и давать оборотням достойный отпор в поединках. «Где она живет? Отвечай!» — рявкнул Картер. Этот разговорчивый пес раздражал его больше, чем другие блохастые твари. Что-то подсказывало палачу, что в глубине души овчар не боялся ни пыток, ни смерти. А еще эта правдивость. Было намного приятнее вытягивать клещами каждое слово из предателей. А этот говорил сам. «Этого я не знаю». Ричи снова укололи, но на этот раз инъекция оказалась безболезненной. Пес лишь ощутил, как расслабились мышцы. Он почувствовал головокружение и поймал себя на мысли, что теряет равновесие, но металлический каркас поддержал обмякшее тело. «Что скажешь теперь?» Картер снова повторил вопрос, теперь уже откуда-то издалека. «В лесу!» — хихикнул Ричи. «Никто не войдет без разрешения и не выйдет. Высокие ели. Далеко. Я позабыл, когда вернулся. Темный ужасный лес. Лучше туда не ходить». Пес замолчал и закатил глаза. Изо рта у него пошла пена. Картер выругался и встал со стула. «Неужели трудно запомнить дозу?» — рявкнул он, глядя на зеркальную дверь. Ричи открыл глаза и огляделся. Пес не помнил, как его принесли обратно в клетку. Его тошнило, голова гудела, а из пасти текла слюна. Овчар подполз к миске и сунул морду в теплую воду. Однако попить ему не удалось. Не в силах держать голову, он опрокинул посудину. Вода растеклась по клетке, намочив лапы и живот. Страж тяжело вздохнул и попытался вспомнить, что говорил на допросе. Сначала все шло хорошо. Душегуб не слишком-то жал на кнопки, а только задавал вопросы. Ричи старался ответить на них максимально правдиво, помня о датчиках, приклеенных к телу. С техникой допросов Анти ему пришлось столкнуться несколько лет назад, когда он потерял своего первого проводника при загадочных обстоятельствах. Человек погиб в схватке с оборотнем. А вот то, что случилось после, требовало отдельного расследования. Еще тогда пес смекнул, как работает детектор лжи и шоковая терапия, а также не упустил из виду психологический аспект допроса. К счастью, в тот раз ничего более тяжелого к нему не применяли, и промурыжа в какое-то время вернули в строй. Так что в этот раз овчар был готов к боли и унижениям, а вот опьяняющие препараты оказались для него в диковинку. Как бы там ни было, Ричи правда не помнил, где жила Агнес, и знал о мятежниках только то, что они должны быть славные парни. Где находятся Найрет и Кейса, овчар понятия не имел, поэтому ничего опасного он все равно не разболтает, будучи в опьянении. Пес собирался было закрыть глаза и попытаться уснуть, когда услышал, как открылась дверь. Ричи мысленно взмолился, чтобы это не был Альтар. От приставучего парня нелегко отделаться, хотя он и приятнее, чем Картер. Но в теперешнем состоянии любые вопросы обернулись бы новой пыткой. Сейчас овчар был не в силах даже повернуть морду, чтобы посмотреть, кто пришел. Ему оставалось только прислушиваться и терпеливо ждать. К своему удивлению, Ричи не услышал шагов и насторожился. «Не оборачивайся», — тихо сказал кто-то совсем рядом. Пес не думал даже шевелиться. Он чувствовал себя паршиво и боялся, что любое движение могло вызвать приступ рвоты. Ричи различил едва заметное мельтешение перед глазами и почувствовал на себе поле заглушки. Через несколько секунд по ту сторону решетки материализовался черно-подпалый худощавый овчар в цифровом пенсне. «Салют, неудачник!» — весело сказал он, заглядывая в глаза. Ричи хотелось отвернуться, но удалось только зажмуриться. «Паршиво, да?» — сочувственно произнес четвероногий визитер. «Сильно досталось от душегуба. У наших только разговоров, что про тебя, бедолагу. Надо же было так подставиться на ровном месте». «Я на это не куплюсь», — прошипел Ричи сквозь зубы. «Сначала поцелали пацана, а теперь стража». «Достали они тебя, я понял. Но если что, я с хорошими новостями. Если продержишься еще немного, мы тебя вытащим». «Издеваешься». «Ну давай, валяй», — разозлился пленник. «Алло, гараж, совсем мозги отбили? Это же я, Ленни!» В голове Ричи смутно вспомнил очертания холодного леса с сырым оврагом. Он стоял плечом к плечу с огромным волком, а напротив него черно-подпалый долговязый страж. «Помню», — коротко ответил серый пес, сглатывая слюну. «Вместо того, чтобы передать послание, ты сдал меня с потрохами». «Если бы сдал, сидел бы в соседней клетке». Ричи поднял глаза на овчара. Тот помахивал хвостом и весело глядел на своего собрата. В глазах бывшего коллеги плясали озорные чертики вперемешку с искорками безумия. Серому псу хотелось задать ему хорошую трёпку, но у него не было сил даже подняться. Тем не менее, слова стража подействовали на пленника отрезвляюще. Он заметил, что визитер прикрылся крутой заглушкой, а на глазу у него красовалось пенсне от дрона, к которому имели доступ только анти высших рангов. Ричи знал, что вожатый Ленни не являлся таковым, а псам строго-настрого запрещалось прикасаться к технике. Приглядевшись к черному овчару, он понял, что у того был целый арсенал различных девайсов. Глушилка класса А болталась на рюкзаке, как пустяшный брелок. Гаджет не только глушил сигналы от камер наблюдения, но и посылал муляж взамен исчезнувшей картинки. «Тоже верно», — согласился Ричи, облизываясь в попытках отделаться от слюны. «Значит, ты из тех, кто ставит конторе палки в колеса? Или это очередная проверка?» «Хорош параноить. Я пришел сюда, рискуя многим, а ты мордой крутишь». «Кажется, я начинаю понимать. Картер сомневался в показаниях датчиков и подослал тебя, чтобы посмотреть, расскажу ли я про визит. Ублюдок хочет знать, можно ли верить приборам». «Похоже, действие препарата еще не закончилось», — разочарованно заметил Ленни, переступив с ноги на ногу. «Я пытаюсь разобраться», — вздохнул Ричи. «Понял», — кивнул Ленни. «Очкарик спрашивал про мятежников». «Ага, только я ничего не знаю. Если тебя не подослали, тогда не пойму, зачем ты вообще пришел. Неужели не ясно? Чтобы позлить Картера». «Каким образом?» — не понял Ричи. «Тебе придется рассказать живодеру про этот визит, хочешь ты того или нет. Паршивец знает свое дело, от него невозможно ничего скрыть». «Зачем тебе открываться?» «Они в любом случае скоро обо всем догадаются», — ответил Ленни. Вращая головой из стороны в сторону, он управлял дроном. «Как только Картер узнает про встречу в лесу и показ воспоминаний, они придут, чтобы схватить меня. Поэтому я предпочел заранее сделать ноги». «А ты сообразительный подонок», — усмехнулся Ричи. «Поэтому и жив до сих пор», — оскалился черноподпалый пес. «Как тогда быть с планами Найрода? Когда они подберут нужную дозу, я не смогу себя контролировать». «Есть еще сыворотка правды и много других веселых препаратов. Ты, конечно, можешь попробовать строить из себя Шахерезаду, но рано или поздно им все станет известно. Втайне останется только то, о чем ублюдок не догадается спросить». «Никак не возьму в толк, зачем ты пришел? Я ничего не знал о мятежниках, поэтому союз псов и волков был всего лишь гипотезой. Но теперь им станет известно, что у стражей появились союзники. Как это скажется на ваших планах?» «Так задумано», — ответил Ленни. «Ублюдки до сих пор не поняли масштабов бунта. Они считают, что им противостоят лишь несколько овчарок. Но это не так. Наше объединение держится на конспирации. Пойманные анти знали одного или двух псов и через них держали связь с остальными». «Ты хочешь, чтобы я передал это Картеру? Но зачем?» «Чтобы они боялись. Мне нужна паника в рядах врага. Двуногие должны начать сомневаться в собственных силах и верности псов. Тогда слаженность между вожатыми и стражами пошатнется. Так будет проще пополнять ряды бунтовщиков». «Не думаю, что информация получит огласку», — поделился своими сомнениями серый пес. «Этого и не требуется. Сам прекрасно знаешь, как стражи чувствуют настроение. Некоторые буквально считывают мысли и предвидят действия вожатого на шаг вперед. Это и делает нас хорошими защитниками и помощниками. Новость будет передаваться из уст в уста. Псы попадут под подозрение. Люди начнут волноваться». «И как только я раньше не замечал твоего дьявольского интеллекта». «Умею хорошо шифроваться», — с гордостью сообщил бывший коллега. «Почему меня не позвали в мятежники?» «Мы думали, ты слишком верен людям». «Так оно и было», — вздохнул Ричи. «Каким же я был глупцом!» «Лучше одуматься поздно, чем никогда», — подмигнул Ленни. «Мне пора, братишка. Если повезет, еще свидимся». Найрод открыл глаза. В ту же секунду его зрачки расширились от испуга. Он метнулся вверх, мгновенно перекинулся в волка и с рыком бросился на стража в противоположном углу комнаты. К своему удивлению, перекидыш наткнулся на незримую преграду, отпружинил и ударился спиной о бетонную стену. Страж сидел, не шелохнувшись, и с ухмылкой наблюдал, как волк плюхнулся на лежак и удивленно хлопал глазами. «У тебя, как и у Ричи, плохая память? Или вас обоих били по голове?» Присмотревшись, Найрод узнал худощавого черного стража, с которым познакомился не так давно. «В прошлую встречу ты убеждал меня, что мы не враги», — усмехнулся Ленни. «Все вы на одну морду», — буркнул Найрод. Опустив глаза, он увидел, что на полу лежала раскрытая аптечка. Перекидыш начал теребить ее лапой, изучая содержимое. «Ты виделся с Ричи? Как он?» — робко спросил Найрод. Для себя он пока не решил, как относится к черному псу. То, что овчар не напал на него во сне и принес аптечку, говорило в его пользу. Но Най помнил, как нелегко стражам побороть ненависть к оборотням, поэтому предпочел быть на страже. «А сам как думаешь, каково в плену?» — спросил новый знакомый. «Не сладко», — отозвался Найрод, пытаясь найти в аптечке хоть какие-то нужные препараты. Но все тюбики и бутылочки казались незнакомыми. «Намажь реаниматор, затянется, как на собаке», — посоветовал страж. Немного помедлив, Найрод перекинулся. Использовать тюбики и бутылочки с помощью лап он не мог, поэтому лекарство удобнее будет нанести в человеческом обличье, а вот сражаться проще в форме волка. Обернувшись, Найрод заметил, что бросок дался ему нелегко. Рана на руке разошлась, из нее текла кровь. Перекидыш снял футболку и обтер окровавленные места, думая о том, что если страж все-таки нападет, шансы на победу невелики. Найрод отмахнулся от назойливых мыслей, взял баллончик с нужным лекарством и распылил его на рану, приготовившись к жгучей боли. Однако ее не последовало. Масляный спрей мягко лег на кожу и быстро впитался. Найрод не верил своим глазам. Кровь мгновенно остановилась, а края раны визуально уменьшились. Перекидыш ошарашенно посмотрел на пса. Однако на того чудесное исцеление не произвело никакого эффекта. «Прыскай еще, не жалей», — только и сказал Ленни. Найрет последовал его совету. Прошло всего несколько секунд, а рука выглядела значительно лучше. Рана покрылась тонкой корочкой. «Теперь жидкий бинт», — подсказал овчар. Найрет нашел нужный флакон и нанес лекарство, и с восторгом наблюдал, как рана покрылась прозрачной эластичной пленкой, не сковывающей движение. «Крутые пшикалки», — выдохнул перекидыш. «Спецсредства из хранилища Анти. Кто бы мог подумать, что ими воспользуется оборотень», — усмехнулся четвероногий. «Я так понимаю, ты решил пойти против боссов?» — пёс кивнул. «Ричи подтвердил наши догадки, поэтому я здесь». «Наши?» «Мятежников». «Псы готовы выступить против людей?» — изумился Найрет. «Уже давно. До сегодняшнего дня нам приходилось действовать подпольно. Но теперь появилась возможность противостоять в открытую. Мне импонирует идея объединиться с волками. Такого двуногие мерзавцы точно не ожидают». «Серьезно? Вот так просто?» Перекидыш не мог поверить своим ушам. «Тебе что-то не нравится?» — насторожился овчар. «Просто я не ожидал, что стражи пойдут на сотрудничество так легко». «На твое счастье, какой-то умник сколотил подпольное объединение из недовольных стражей. Враги наших врагов — наши враги!» — оскалился пес. «И что ты предлагаешь?» — спросил Найрет. «Нет уж, сначала выкладывай свой план». «Пока во главе общины стоит лис, я не могу предложить полноценное сотрудничество. Если псы помогут скинуть негодяя с поста вожака, тогда я смогу на законных правах заключить союз». «Милорад Эдуардович?» — осведомился овчар. «Откуда тебе известно его имя?» «Его каждая собака знает». «Но как?» «У волков в Санте заключен договор. Об этом не говорят рядовым патрульным, только выдают списки неприкосновенных, ценных для наблюдения особей. Лгут, что это для научного исследования, но нам удалось докопаться до правды». «Я слышал что-то подобное, но не знал подробности». «Ты будто с луны свалился», — заметил пес. «Почти», — уклончиво ответил Найрет и спросил, обыскав глазами комнату, «куда подевалась Кейса?» «Девчонка далеко отсюда. Двигается на тачке прочь из карантинной зоны. Я встретил ее почти на границе районов. Наверное, отправилась вызволять верного друга». «Вот зараза!» — воскликнул Найрет. «А ведь обещала стоять на стреме, пока я сплю». «Она и Ричи надула в начале знакомства, так что нечего было уши развешивать». «Поможешь его вызволить?» «Сам собирался предложить. Правда, после того, как я навестил его в заточении, это будет сложнее». «Почему?» «Он попал в руки к хорошему палачу. Поэтому, хочет он того или нет, ему придется все рассказать, в том числе о моем визите и твоих планах. Двуногие запаникуют, это нам только на руку. Правда, есть и минусы. После того, как Анти обо всем узнают, они станут подозрительнее и, несомненно, усилят охрану нашего общего друга». «Ну и зачем было его так подставлять?» «Ты не знаешь, какое удовольствие мне доставляет тот факт, что Картер и компания будут кусать локти от злости, когда обо всем узнают». «Я тебя хорошо понимаю», — ответил Найрет. «Но стоит быть осмотрительней. Вы, стражи, любите лезть на рожон». «Ты прав, блохастый», — без колебаний согласился Ленни. «Такими уж нас создали». «Кстати, как тебе удалось настолько быстро добраться?» «Ты вообще не сечешь. А еще говорят, будто оборотни знатоки магии». «Неужели через портал?» — удивился перекидыш. «Ага», — подтвердил пес. «Насколько мне известно, ты и сам мастер открывать проходы». «Мне это недоступно», — угрюмо ответил Найрет. «Временно», — спохватившись, добавил он. «Странно», — заметил пес. «Ну да ладно. Предлагаю разделиться. Я нагоню девчонку, пока она не наломала дров. Мы обмозгуем, как вызволить Ричи. А тебе не помешало бы вернуться к своим и пробить что к чему?» «Имеешь в виду общину?» «А куда же еще? «Видишь ли, это не совсем хорошая идея. Я крупно повздорил с вожаком перед уходом, поэтому не могу заявиться туда просто так». «Да», — хмыкнул пес. «Ходили слухи, тебя похищали мистические существа. Похоже, они чего-то там нахимичили. Ты, между прочим, тоже есть в списках. Правда, уровень неприкосновенности всего лишь второго круга». «Это как?» — удивился Найрет. «Можно потрепать, но нельзя калечить». «Поэтому ты дрался со мной в полсилы?» «Угу», — подтвердил черно-подпалый пес. «А откуда информация про похищение?» Технологии, мой друг, не стоят на месте. Думаешь, почему вас называют блохастыми?» «Последнее, что я сделаю, это задамся подобными вопросами», — поморщился Найрод. «А зря. Блохами называют устройство слежения. Конечно, тебе известно о коварности людишек, но даже твой любимый Милорад Эдуардович не подозревает, как далеко зашли анти в этом вопросе. Технический отдел помешан на мысли обойти магию оборотней с помощью современных технологий». «Хочешь сказать, им известно, что творится в общине?» «Было известно», — ответил черноподпалый пес. «Во время войны многие схемы шпионажа развалились. Но списки действуют до сих пор, что наводит на мысль, что договор еще не расторгнут». «Значит, большой босс планирует как-то использовать волков?» «Именно», — подхватил овчар. «Неясно только, какого дьявола ты попёр против своего вожака? Ведь ты его любимчик и преемник. В будущем твоей лохматой заднице обеспечено теплое местечко в управленческом кресле». «Не сошлись во взглядах», — коротко ответил Нерд. «Не могу поверить своим ушам. Тебя будто подменили», — воскликнул пес. «Это еще почему?» — напрягся Нерд. «Мой бывший куратор крутил роман с женщиной из отдела наблюдения. Мы частенько заглядывали в ее кабинет. Агентша специализировалась на наблюдении за вожаком серебряного следа. Я, конечно, не должен был этого видеть, но когда парочка уединялась, у меня появлялся свободный доступ к экранам. Так я узнал много любопытных вещей. Видал я и тебя в деле, и ваше воркование с лисом. Ты один из лучших бойцов и прихвостней железного прохвоста. А твое умение легко подвешивать порталы и уходить от погони стало притчей в языцах. Поэтому либо ты пудришь мне мозги, либо тебя подменили». «Думай, что хочешь», — раздраженно бросил Найрод. «Сейчас я настоящий. А все, что было до этого, — сон или фарс. Не веришь, ищи других союзников». «Не горячись», — протянул пес, опустив уши. «Похоже, ты, как и я, освоил искусство лицедейства. Как бы там ни было, я готов к сотрудничеству». «Вот и славно», — Найрод хлопнул пса по холке. «Тогда отправимся каждой своей тропинкой. Откроешь проход до общины?» «А сам чего?» — с сомнением отозвался пес. «Представим, что я забыл, как это делается». «Странный ты парень», — ответил овчар, открывая переливающийся нежным голубым светом портал. Зависший в воздухе, он был похож на гладь горного озера, которую кто-то нарисовал вертикально против всех законов логики. «Видали постраннее», — бросил Найрод, шагая в гелеобразную плоскость астрального прохода. Найрод вылетел в кювет, будто кто-то вытолкнул его из портала. Перемещение в пространстве заняло не больше 3 секунд. Однако перекидышу показалось, что его крутило в невесомости целую вечность. Он перекатился на спину и пару минут глубоко дышал, приходя в себя. Путешествие дезориентировало. Голова шла кругом, а перед глазами прыгали цветные круги. Только твердая земля, о которую он ударился при падении, говорила о том, что все закончилось. Найрод поднялся и осмотрелся. Примерно в километре от него на холме расположился мрачный поселок. Шпиль центрального особняка рассекал хмурое небо над пустынной долиной. От главного здания полукругом расходились дома поменьше. Картину довершал высокий каменный забор, отрезающий строение от остального мира. Что-то подсказывало, что это и есть община, хотя он не чувствовал поблизости никакой магии. «Эй, ты!» — рявкнул кто-то позади. Через долю секунды тяжелая рука легла на плечо перекидыша. Перекидыш вздрогнул от неожиданности и обернулся. Рядом с ним стоял молодой оборотень, появившийся из воздуха. «Привет!» — воскликнул парень и расплылся в дружеской улыбке. Найрод хлопнул его по плечу, хотя понятия не имел, кто он такой. «Ты вернулся? Когда?» — спросил юноша, чуть ли не подпрыгивая от восторга. «Только что», — ответил перекидыш, натянуто улыбаясь в ответ на приветливость собеседника. «Погнали скорее к старику, вот он обрадуется!» Молодой человек приобнял Найрода за плечи и мигнул. Почва ушла из-под ног. А в следующую секунду они очутились в кабинете лиса. Несмотря на изменения, которые претерпевала реальность, кабинет вожака выглядел по-старому, разве что немного увеличился в размерах. Интерьер остался прежним — директорский стол из красного дерева, бордовые обои и авангардистские полотна на стенах. Найрод пошатнулся и чуть не грохнулся на колени, однако ему удалось совладать с собой и устоять на ногах. Похоже, в этой ветке реальности перемещение в пространстве было обычной вещью. Новый знакомый испарился так же неожиданно, как и появился, оставив перекидыша наедине с собой. Однако долго ждать не пришлось. Через несколько секунд книжный шкаф отъехал в сторону, и оттуда вышел Милорад Эдуардович. «Где пропадал?» — воскликнул он сходу. «Мы места себе не находим!» В голосе старика звучала неподдельная радость, а сам он выглядел иначе, чем Най привык. Исчез фирменный галстук, старомодный костюм сменился на современный черный пиджак с простой рубашкой, а брюки со стрелками превратились в фирменные джинсы. Короткая элегантная седина и легкая небритость делали его похожим скорее на опытного маклера, чем на руководителя общины волков. Последнее, на что рассчитывал Найрат, — это радушный прием. Поэтому перекидыш замер посреди кабинета, не зная, как реагировать. Парню сделалось неловко, что его принимали за кого-то другого, пусть даже из собственного прототипа из этой ветки реальности. Тем не менее, страж был прав. Необходимо было разобраться, как обстояли дела в общине и какую выгоду можно извлечь из сложившейся ситуации. Лис с ожиданием смотрел на него. «Мерзавки закинули меня в прошлое», — перекидыш бросил пробный камень, чтобы посмотреть на реакцию лиса. Фраза про похищение мистическими существами, обронённая Ленни, помогла ему предположить, что исчезновение его прототипа — тоже дело рук маленьких насмешниц. «Что?» — удивился старик. «Хотели, чтобы я на корню пресёк появление Анти», — удовлетворённой реакцией вожака продолжил Найрат. «И?» «Ничего не вышло». Перекидышу показалось, что лис вздохнул с облегчением. «Опраски потеряли совесть. Думают, на них не найдется управы», — проворчал вожак. «Мир-то будет здесь с минуты на минуту», — добавил он заговорщическим тоном. «Она всех поставила на уши в поисках тебя». «Найрат, господи боже мой, ты в порядке?» Девушка вихрем влетела в кабинет, подбежала к перекидышу и схватила его за руки, заглядывая в глаза. Внешне она тоже изменилась. Волосы потемнели у корней, а по концам приобрели огненно-красный оттенок. Вместо футболки и джинсов на ней красовалась элегантная блузка и длинная юбка с разрезом, а удобные кроссовки уступили место сапогам с высоким голенищем. Найраду хотелось спросить, давно ли она покрасилась, но девушка закрыла ему рот страстным поцелуем. Не дав парню опомниться, она схватила его за руку и увлекла прочь из кабинета. Перекидыш посмотрел на вожака умоляющими глазами, но тот только подмигнул. Подружка провела Найрада по коридору в боковой проход, в комнату отдыха. В небольшом закутке расположились несколько низких диванчиков с журнальными столиками, а возле окна расположился ветвистый цветок. «Как ты?» — спросила девушка, сжимая его ладони, заглядывая в глаза. «В норме», — смущенно ответил Найрат. Похоже, в этой ветке реальности их отношения зашли дальше невинного детского романа. «Где ты пропадал и что на тебе надето?» — продолжила расспрашивать Мирта. «Опраски закинули в прошлое. Пришлось поскитаться, прежде чем удалось вернуться, так что не обессудь». «Зачем им это понадобилось?» — удивилась она. «Хотели, чтобы я предотвратил появление Анти». «Чертовщина какая-то! Я тебя везде искала, а ты будто сквозь землю провалился». «В некотором роде так и было», — улыбнулся Найрат. Если дурачить лиса было плёвым делом, то с Миртой всё было иначе. Его мучила совесть за поцелуй и тот факт, что он не мог сказать ей правду, по крайней мере, до поры до времени. Найрат неотрывно смотрел на девушку, пытаясь понять, как изменилась её личность. Много ли общего у здешней Мирты с той взбалмошной девушкой, которая, рискуя собой, устроилась работать в Анти, чтобы выручить их общего друга. «Где кольцо?» — подозрительно спросила рыжая красавица. «Потерял», — солгал Найрат, не понимая, о чем идет речь. «Наше обручальное кольцо?» — воскликнула Мирта, подняв брови. Теперь перекидыш обратил внимание, что на безымянном пальце девушки сверкало кольцо невесты. У волков жених и невеста при помолвке обмениваются замысловатыми обручальными кольцами, сдобренными обережными заговорами и накачанными силой, призванной охранять союз от напастей. Потерять кольцо считалось плохим знаком. «Прости», — потупился Найрат, почувствовав себя без вины виноватым. «Перемещение во времени, смена тел — Я не заметил, как оно пропало». В глазах Мирты блеснули слезы. «Это очень плохая примета», — сказала девушка, отвернувшись к окну. «Можешь вернуться и поискать?» — с надеждой спросила она. «Боюсь, что это невозможно», — ответил Найрет. «Я знала, что все пойдет наперекосяк», — всхлипнула Мирта и выбежала из комнаты. Найрет не стал ее останавливать, ему хотелось побыть наедине и собраться с мыслями. Он решил прогуляться по территории в надежде встретить кого-то знакомого или разбудить воспоминания, как это случилось во время путешествия в прошлое. Хотя не факт, что из этого что-то получится. Тогда ситуация была совсем другая. Он попал в чужое тело, а сюда переместился в своем собственном. Выходило, что Найрет никогда не бывал здесь и не знал всех этих людей. Одним богам известно, как обитатели общины отличались от прототипов из знакомой ему действительности. Как бы там ни было, родную реальность уже не вернуть, поэтому придется обживаться в этой, — угрюмо подумал Найрет. Он вышел в коридор и не спеша побрел, куда глаза глядят. Здание выглядело шикарно. Древний ремонт в его родной общине и близко не стоял с такой шикарной отделкой, как это. Мраморные полы, расписная плитка на стенах, дубовые двери кабинетов, сверкающие паркеты и потолки с лепниной — все это кричало о финансовом благополучии волков. Но, несмотря на внешнюю привлекательность, община казалась незнакомой и чужой. Перекидышей, встречавшихся в коридорах, он видел впервые, хотя многие приветствовали его кивком головы. Выйдя во внутренний дворик, Най прошел по каменной дорожке к небольшому фонтану и сел на скамейку. Помолвка с Миртой никак не шла у него из головы, как и то, что девушка не питала антипатии к вожаку, по крайней мере, на первый взгляд. Может, здешний лис не такой уж и злодей? Как общине удается жить, не скрываясь во время войны? Что ему со всем этим делать? Эти и многие другие вопросы всплывали у него в голове и оставались без ответа. Перекидыш даже не знал, как пройти в свою комнату, и имелась ли таковая в общине. Какое-то время он сидел и сокрушался, что ему не досталась память и способности его прототипа. Если верить Ленни, тот умел перемещаться в пространстве и владел боевой магией. А что мог он, пришелец из другой реальности? По сравнению с остальными здешними обитателями, практически ничего. За время скитаний он старался подготовиться, что теперь все будет иначе. Появление стражи и новых технологий говорило о серьезных переменах, произошедших после визита в прошлое. В незнакомых местах это не так сильно бросалось в глаза. Там Найроду казалось, что он просто гостит в другом мире и когда-нибудь вернется домой. Но после визита в общину все стало на свои места. Его иллюзии разбились о новую реальность. Самый большой шок, который он испытал, глядя на своих знакомых. Внешние изменения косвенно говорили о существенных внутренних переменах. Здешние Мирта и Лис прожили другую жизнь и стали немного иными. Насколько сильно они изменились, еще предстоит разобраться. «Долго ты собираешься тут сидеть?» — пискнул совсем рядом тоненький голос. Найроду показалось, что он когда-то уже слышал подобный. Повернув голову, перекидыш увидел на скамейке маленькую серую пташку с разинутым клювом. Больше никого рядом не было. Наверное, ему просто почудилось. «Я у тебя спрашиваю», — возмутился все тот же тоненький голосок. Найрет снова перевел глаза на птицу. Та смотрела на него осмысленными глазами. «Не знаю», — ответил перекидыш, чувствуя себя полным идиотом. «Наверное, кто-то из обитателей общины решил подшутить над ним», а он, как идиот, попался на эту уловку. «Я проводник», — представилась серая птаха, потряхивая крыльями. «Меня прислали в качестве консультанта». Перед глазами всплыла картина подземного озера и писклявые крики. «Убей его! Время на исходе!» «Мой коллега, который работал с тобой, плохо кончил», — сообщила птичка, будто прочитав его мысли. «Но это не твоя вина», — добавил птах, видя, как Найрет погрустнел на глазах. «Кто тебя прислал?» «Не могу сказать», — прочирикала птичка. «Начинается», — с досадой выдохнул волк. «Именно», — задорно подхватила птичка. «Идем, я проведу тебя в тюремный отсек». «Это еще зачем?» — — насторожился перекидыш. «Думаю, тебе будет любопытно поболтать с Инго». «Главный прихвостень лиса в заточении», — улыбнулся Найрет. «Здесь Инго в оппозиции, а главный прихвостень — ты». «Вот дела!» — присвистнул Найрет. «Значит, тебе известно про мою реальность?» «В общих чертах», — загадочно ответил Птах. «Сам я местный, в других измерениях никогда не бывал», — грустным голосом добавил он. «Значит, вас информируют?» — птичка кивнула. «Кто?» — не сдавался Найрет. «Не могу сказать», — упрямо ответил проводник и перепорхнул на плечо. «Я замаскируюсь. Остальные меня не увидят и не услышат. Пойдем». Пташка впилась когтями в рубашку. «Я покажу путь». Найрет шагал по извилистым коридорам, а писклявый голос подсказывал дорогу. С ним перекидыш чувствовал себя увереннее, хотя и не доверял до конца посланнику, который отказывался назвать своих боссов. Най подозревал, что Птаху подослали опраски, но не был в этом до конца уверен. Как и в целях, которые преследовали магические существа в облике маленьких девочек или кто-либо другой, затеявший эту многоходовую игру. Как бы там ни было, отказываться от помощи и подсказок он не собирался, рассудив, что консультанта можно использовать до тех пор, пока указания пернатого не противоречат его собственным интересам. Здание тюрьмы располагалось на дальнем участке поселка рядом со складами и пристройками, отведенными под хозяйственные нужды. Оно было меньше остальных строений, что косвенно говорило о том, что лишь немногие из членов общины нуждались в изоляции. Найрет кивнул парню, дежурившему на входе, и вошел. «Он будет убеждать тебя сдать каплю крови для идентификации, но на это не стоит обращать внимания. Охранник не решится преградить путь будущему вожаку», — сообщил Птах. Так и вышло. На просьбу подставить мизинец Найрет только махнул рукой, а парень молча проводил его взглядом. С Птахом на плече он прошел по длинному слабо освещенному коридору, потом спустился на лифте на нижний этаж и приблизился к массивной двери, за которой находился изолятор. «Приложи указательный палец к красной полоске, а как только загорится зеленый, посмотри в глазок. Дверь откроется по сканеру сетчатки», — инструктировала птичка. Найрет сделал, что велели, и через несколько секунд дверь распахнулась, впуская перекидыша в недра тюремного отсека. Община не поскупилась даже на благоустройство тюрьмы. Пустые камеры с электронными замками, оборудованные по последнему слову техники, полы из натурального камня, двери, распахивающиеся при приближении — все это выглядело просто фантастически. По совету проводника Найрет прошел по коридору, свернул на лестницу и спустился в подвал. Там его ждала еще одна дверь с замком, открывающимся с помощью отпечатков пальцев. «Долго еще?» — нетерпеливо спросил Най. «Почти пришли. Третья камера слева», — пропищал проводник. Перекидыш сделал несколько шагов и увидел Инго. Тот сидел на полу камеры, обхватив колени руками, и глядел в планшет, который пристроил на кровати. Подойдя ближе к решетке, Найрет понял, почему Инго не отреагировал на шаги. Заключенного отделял от внешнего мира интерактивный экран, глушивший звуки и изображения. Какое-то время Най просто глядел на неудачливого собрата, оказавшегося за решеткой в обоих вариантах реальности. Однако здешний Инго выглядел намного лучше. Худоба, ввалившиеся щеки и испуганный взгляд исчезли. Теперь он скорее напоминал скучающего тинейджера за просмотром сериалов, чем жертву плена. «Экран откроется от прикосновения», — сообщил Птах. «Что я ему скажу?» — забеспокоился Найрет. «Ты сам можешь ввести меня в курс дела». «Только вот ты мне не веришь», — ответил проницательный пернатый помощник. «Нас услышат?» «Я покажу, как прикрыться», — заверил проводник. «Откуда ты все знаешь?» — Найрет изумился осведомленности Птаха. «Прежде чем приступить к заданию, мы изучаем обстановку», — деловито ответил Птах. Найрет провел пальцем по экрану, и тот исчез. Инго повернул голову, встретился глазами с визитером и снова уставился на экран. Следуя инструкциям проводника, перекидыш открыл решетку и вошел внутрь, а также настроил экраны, чтобы их разговор никто не подслушал. «Здорово», — сказал Найрет, нарушив повисшую в камере тишину. «Здоровее видали», — флегматично ответил пленник. «Чего приперся?» «Поболтать», — ответил Най. «А то давно не виделись», — ехидно подметил Инго, тряхнув головой. Челка упала на глаза. Он так и остался сидеть, прикрытый волосами, будто заслонкой. «Зачем же так грубо?» — начал Найрет по подсказке Птаха. «Я тебе флешку принес с фильмами и сериалами». Узник зачесал пятернёй волосы и снова взглянул на визитера. «С новинками?» — поинтересовался он. «А то». «Ну ладно тогда. Чего хотел?» — буркнул пленник. «Вот это совсем другое дело», — натянуто улыбнулся Найрат. Ему вдруг захотелось покинуть поселок. С незнакомцами было гораздо комфортнее, а вот с жителями общины Най чувствовал себя не в своей тарелке. Сородичи принимали его за другого. На каждом шагу ему приходилось играть незнакомую роль, и это ужасно раздражало. «Я начал писать статью по стайной психологии. Мне нужна помощь». «И чем я, отщепенец, могу помочь?» «Нужен взгляд со стороны», — продолжил Найрат, сочиняя легенду на ходу. «От тебя требуется детально рассказать про жизнь общины и ее обитателей, так будто я ничего об этом не знаю». «Совсем крыша поехала», — хихикнул Инго. «Думай, что хочешь», — спокойно ответил Найрат. «Поможешь? Флешка твоя. А нет, будешь смотреть свои мыльные оперы по пятому кругу». «Я попробую», — поморщившись, ответил пленник. «Только если это очередная попытка вразумить заблудшую овцу, ты попусту теряешь время. Я не изменю своего мнения». «Да расслабься, сказал же, что это для доклада». «С чего начнем? – спросил сородич. «С основного. Кто у руля, кто в оппозиции?» «Ну, коли хочешь узнать мое мнение, тогда чур не возражай, ибо я не стану приукрашать». «Именно за этим я и пришел», — к удивлению собрата сообщил Найрат. Видно было, что Инга ожидал другого ответа. «Не знаю, что ты затеял», — замялся заключенный, «но расскажу все как есть. А потом делай, что хочешь». «Говори уже». Найрат устроился на краю кровати. «Вожак нашей общины — редкостный гад. Да и остальные не краше», — начал Инго, глядя куда-то в сторону.